Глава 11. Наступление с Магнушевского плацдарма началось в 8:30 утра 14 января 1944 года. Стоял густой туман, авиации не было. Наш корпус в своей полосе разгромил глубоко эшелонированную оборону противника, продвинулся на 3 километра и на следующий день овладел городом Ядлинск. Темп наступления нарастал. Войска преодолевали сильно укрепленные рубежи, немцы не сумели организовать отходы, рассыпались на мелкие группы, прятались в деревнях, на скотных дворах, в стогах сена, в кустарниках, сдавались в плен. 19 января мы заняли Лодзь, немцы оставили город без сопротивления. Лодзь была под оккупацией более 5 лет. Многие немцы там осели, теперь в панике бежали. В квартирах валялись наполовину собранные чемоданы. Лодзь — большой, промышленный, хорошо сохранившийся город. Немцы не успели ничего взорвать. Улицы и площади переименованы на немецкий лад, и вывески магазинов немецкие, но в окнах домов уже советские и польские флаги. По улицам движутся наши танки. На броне сидят танкисты в шлемах. Публика на тротуарах ликует. Однако восторг вызван поражением немцев, ненавистных швабов, а не победой советских войск. Боятся советов, коммунизма, колхозов, России. Я решил разместить в Лодзи поход на ремонтную базу. Предприятий много, есть брошенные немцами мастерские с хорошим оборудованием. Поездили по городу с начальником ПРБ Макаровым, подобрали подходящее помещение, поставили охрану, прикрепили табличку «Хозяйство Макарова». Я ему велел передислоцироваться сюда, а сам отправился догонять штаб корпуса. Дороги завалены порушенной техникой, забиты войсками, беженцами, поляками и немцами. Придут монашки в черных с белым капюшонах, по бокам щиты. До Берлина 500 километров. Даешь Берлин! Вперед, победа близка! И тут же еще не сорваны немецкие указатели дорог и плакаты. Женщина прижимает палец к губам. Пст! Молчи. У дороги каменное распятие Христа, неподалеку островерхи и крыши костелов. Идут заключенные, освобожденные из немецких лагерей, французы с своими флажками, в истрепанных шинелях, небритые, изможденные, толкают тележки со скудным своим скарбом. Генерал Глазунов со штабистами стояли на обочине, смотрели на французов. Я крикнул: «Вив ля Франс!» Французы кинулись меня обнимать. «Французский знаешь», — одобрительно заметил Глазунов. «В детстве учил. Молодец, помнишь. А мы вот выросли без языки». Был генерал немногословен и справедлив. В отличие от командарма Чуйкова, голоса не повышал, не матерился, не хватался за пистолет, не грозил с трибуналом, но и не уговаривал, не убеждал. В наступлении на это времени нет. Я вам объяснил задачу, что непонятно. «Все понятно, выполняйте». Глупые приказы игнорировал. «Взять высоту. Что в ней толку в высоте? Только лишних людей положу». Берег солдата. Не все командиры были такими. Другим лишь бы орден получить. Разбирался в людях. Пришлют нового работника. Он к нему присмотрится, сменял горшок на глину и постарается избавиться. На Висле приезжал к нам Жуков. Беседовал с командирами, похвалил НП, наблюдательный пункт Глазунова. Сказал, что при наступлении будет находиться в нем. Когда он уехал, Глазунов приказал оборудовать себе новый НП. Большое начальство затрудняет руководство боем. Ко мне относился, как ко всем, сдержанно, но оценил. Автомобильная служба в корпусе поставлена хорошо, насколько это возможно в боевых условиях. В наступлении, под бомбежками, артобстрелами, на разбитых дорогах, разрушенных переправах, при нехватке горючего, боеприпасов, неожиданных маневрах, сменах маршрутов. Вызывал иногда на оперативные совещания, хотя по должности и не полагалось. Пусть знает задачу. И как я чувствовал, моя биография, судьба играли роль. В конфликтах с командирами дивизии принимал мою сторону. Обеспечили тебя транспортом? Обеспечили. Нормально работает? Нормально. А в технических делах они специалисты. Шоферов, которых многие начальники под всякими предлогами прятали для своих нужд, я безжалостно отправлял в автороты. На жалобы Глазунов отвечал: «Боеприпасы возить важнее, а ты уж обходись, как сумеешь». В двух авторотах были пленные австрийцы. Хорошие механики, знали немецкие машины. Смершевец придирался, требовал убрать. Я пожаловался Глазунову. Он ответил: «Сам решай, как быть». А на другой день, глядя в сторону, сказал: «Смершевец твой без бензина сидит. Пошли ему пару канистр, вот и поладите». Встречи, разговоры были на ходу. Командные пункты менялись каждую ночь, а то и по два раза в сутки. Бои тяжелые, особенно кровавыми они были на реке Варта и на сильно укрепленной польско-германской границе. Когда мы ее преодолели, дорожники поставили столб с большим щитом. Вот она, проклятая Германия. А рядом прикрепили на дереве другой щит. Здесь в 12.00 28 января 1945 года первыми вошли в Германию гвардейцы командира Залезюка. Вперед на Берлин! И пририсовали стрелку острием на запад. Берлин 165 километров. Во всех частях и подразделениях зачитали листовку «Обращение военного совета фронта». Надо каждому уяснить, речь идет не о жалости к немцам. Нам нельзя ронять честь воина Красной Армии, который не уподобится фашистским насильникам и грабителям. Мощную крепость Познань мы обошли, оставили ее в тылу, блокировав 29-м корпусом. К исходу 2 февраля части нашего 4-го корпуса подошли к берегу реки Одер. Исходу форсировали ее, захватив в районе Кюстрина несколько небольших, но важных плацдармов. Крепость Кюстрин в 70 километрах от Берлина окружена Одером, Вартой и их многочисленными притоками. Исключительно укрепленный район с мощным гарнизоном. Здесь сходятся крупнейшие транспортные магистрали, крепость запирает все прямые пути к Берлину, ворота Берлина. Суша и крепость соединена дамбами, насыпными дорогами с укрепленными окопами, блиндажами, проволочными и минными заграждениями. Нашим танкам развернуться негде. Лед непрочен, переправочных средств никаких. И все же перебрались. Жерди, доски, охапки хвороста на ходу строили настилы, перекидные мостики, переправляли противотанковое орудие вручную, поставив колеса на самодельные лыжи. Наши зенитчики отстали, и немецкие самолеты, летя совсем низко, беспрерывно бомбили переправы. Мы отбивались от них противотанковыми ружьями и пулеметами. Наконец, 3 февраля прибыли зенитчики. Снова заработали переправы. Мы перебрались на западный берег и расширили плацдарм до 12 километров в ширину и 8 в глубину. Упорные бои за цитадель Кюстрин продолжались до конца марта, когда крепость, наконец, оказалась в наших руках. Однако начинать общее наступление на Берлин было еще рано. В 12 километрах от переднего края над местностью господствовали Зиеловские высоты с сильно укрепленными крутыми скатами. Высоты закрывали собою плато, на котором должно развернуться решающее сражение. А за ними, до самого Берлина, сплошная система оборонительных сооружений, многочисленные естественные рубежи, озера, реки, овраги, населенные пункты, приспособленные к круговой обороне. На этом пространстве сосредоточена армия в 1 000 000 солдат, и в самом берлинском гарнизоне еще 200 тысяч. Они будут биться до конца. Отступать некуда. На западе союзники. Сам Берлин — громадный город с развитыми подземными коммуникациями. Положение осложнилось еще и тем, что Сталин в свое время отклонил предложение Жукова сломить сначала восточно-прусскую группировку противника. Теперь она угрожала нашему правому флангу. То, что не было сделано в нужное время, приходилось делать сейчас. Это и задержало берлинскую операцию на 2 месяца. Да и надо было собраться с силами. За 20 дней войска прошли с боями 500 километров, тылы отстали, многого не хватало, особенно горючего. Перешивка железнодорожной колеи задерживалась, авиация не могла перебазироваться, аэродромы раскисли от дождей, а немецкая свободно поднималась с твердых покрытий берлинских аэродромов. В таких условиях проводить берлинскую операцию сходу, как требовали некоторые командиры, было невозможно, и Жуков этого не допустил. Мы подтягивали тылы, базы, автотранспорт работал напряженно. Главное — горючее. Требовалось его много, доставлялось мало. Мы экономили на всем, ограничили заправки, запретили лишние поездки. Машины ходили в тыл только спаренными, передняя машина на жестком сцепе тянет заднюю. Без сцепа на пропускных пунктах машины задерживали. Из-за этого скандалы. Боеприпасов нет, а ты нас тут держишь. 28 февраля сдался оставленный нами в тылу гарнизон Познани. В конце марта пал Кюстрин. Кюстринский плацдарм теперь целиком в наших руках. И, наконец, в апреле была разгромлена группировка противника в Восточной Пруссии. Немецкие войска уже не висели над нашим правым флангом. Можно начинать штурм Берлина. В войсках обучались уличному бою. Из сталинградцев мало уже кто уцелел. Нашему 4-му гвардейскому стрелковому корпусу достался самый трудный и почетный участок — ось наступления Кюстрин, центр Берлина. Штаб корпуса в железобетонном складе, обнесенном валом, за валом водоем, видимость 12 километров во все стороны. 16 апреля в 5 часов утра грохот многих тысяч орудий, разрывы снарядов, мин, авиабомб потрясли землю. В воздух взвелись тысячи разноцветных ракет, и в ту же минуту вспыхнули 140 мощных прожекторов, осветив поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки для наших танков и пехоты. В этой плотной завесе из дыма и пыли наши войска поднялись в атаку. Однако ошеломленный поначалу противник пришел в себя и начал оказывать отчаянное сопротивление. Он был наверху, а мы внизу, как на ладони. Мосты взорваны, солдаты перебирались по их разбитым фермам. Глазунов приказал скатки и шинели оставлять в обозе. Их потом подвезут, а в атаку идти налегке. Главное побольше взять патронов и гранат. Противнику еще помогал бурный разлив рек. Вода затопила низину и луга, пашни, превратив все в топкую грязь. Начальство фронта и армии нервничало, присылало угрожающие шифровки. Глазунов относился к ним спокойно, уверенно руководил боем. К середине первого дня атаки дивизия Шугаева захватила господствующие высоты севернее Зуелова. И вечером дивизия Залезюка вела бой на подступах к станции Зиелов. Враг не сдавался в плен, не отступал, каждый дом брали с боем. К рассвету 18-го части нашего корпуса сломили врага и двинулись дальше на запад. Противник сходу бросал в бой все новые и новые резервы. Генерал Глазунов заметил: немцы допускают большую ошибку. Мы их уничтожаем по частям. Им надо бы собрать кулак и задержать нас на оборудованных позициях, благо их много. Мы с боями шли вперед. Противник сопротивлялся, но это были старики и дети. Дерутся как могут, старательно, но в победу не верят, хотя и пишут в листовках: «В Сибирь нет, лучше смерть». Погода испортилась, пасмурно, прохладно. «Угрюмая весна», — сказал Глазунов. К вечеру передовые части корпуса ворвались на восточную окраину Милсдорфа и, ведя уличные бои, продвигались вперед. И так мы в Берлине. 23 апреля корпус форсировал реку Шпрее и продолжал уличные бои. Немцев, вооруженных автоматами и фаустпатронами, приходилось выбивать из каждого дома, дрались на каждой лестничной клетке. В подвалах прятались старики, женщины и дети. 25 апреля корпус перешел Ландверсканал, овладел кварталами района Нейкельн и вышел на улицу Берлинерштрассе. Немцы упорно защищались, переодевались в гражданские костюмы и стреляли в спину русским солдатам. Наша дальнобойная артиллерия работала плохо, бомбила свои боевые порядки. Глазунов попросил Чуйкова убрать артиллерию с нашего участка. Короткая ночь, короткий отдых. 26 апреля снова в бой. Здания горят, дым, пыль, нечем дышать. С поднятыми руками выходят из дома старики, солдаты фольксштурма сдаются в плен. 27 и 28 апреля штаб корпуса на Вильгельмштрассе. В первый же день я заметил во дворе худую женщину в темных очках, черном пальто и черном платке. Она пристально вглядывалась в меня. И вечером там же стояла и опять смотрела на меня. А на следующий день нерешительно подошла и протянула клочок бумаги. На нем была нарисована шестиконечная звезда Давида, Моген Довид. Ясно, еврейка скрывалась, а когда пришли русские, решила рассекретиться, показав Моген Довид советскому офицеру, еврею. Я повел ее в штаб, предложил снять пальто. Она почему-то испугалась. Нет, нет, только откинула на плечи платок. Черноволосая, полуседая, изможденная, лет, наверное, 35-40. Но выглядела старухой. Я немного знал немецкий, помнил французский. Она тоже знала немного французский. На этих двух языках мы и объяснились. «Хочешь перекусить?» Она отказалась. Потом согласилась. Ела медленно, деликатно, но я видел, как она голодна. Звали ее Эмма. А когда она назвала свой возраст, я онемел. 16 лет. История ее такова. Училась на фортепиано фрау Кребер, живущей здесь, неподалеку. В 1940 году семью Эммы, отца, мать, бабушку и двух братьев вместе с тысячами других берлинских евреев депортировали в Польшу. Знала ли она об их судьбе? Промолчала. Но я-то знал. Был и в Кракове, и в Люблине, видела Освенцим, Майданок. Думаю, она знала. Однако фрау Кребер оставила Эмму себя. Как решилась на такое? Эсэсовцы тщательно разыскивали оставшихся в Берлине евреев и жестоко расправлялись с теми, кто их прячет. А вот решилась и прятала целых 5 лет. Вдова, собственных детей не было. Возможно, привязалась к девочке, высоко ценила ее дарование. Наивно, полагая, что талант преодолевает трагедии и злодейства эпохи. Я слушал рассказ Эммы, смотрел на нее, и постепенно в этом немолодом лице, в очертаниях рта, подбородка, тонкой шеи, узких плечах проглянула девочка. Она говорила медленно, с паузами, будто за эти 5 лет разучилась говорить. Просидела в темном чулане. А когда к ней заходила фрау Крабер, то они говорили только шепотом, ведь и стены слышат. И так 5 долгих лет. Эмма не смела ходить по квартире, ее могли увидеть через окно, и соседи внизу могли услышать ее шаги. Боялась малейшего шума, малейшего шороха. К фрау Крабер даже в войну продолжали приходить ученики, и чулан запирался, вдруг кто-нибудь из учеников случайно толкнется в дверь. Света в чулане не было, и все эти 5 лет Эмма провела в темноте, по существу ослепла. Берлин перешел на продуктовые карточки, нормы становились все скуднее, они голодали. К счастью, в их дом ни разу не попала бомба, иначе, останься они живы, Эмму бы сразу разоблачили. Были попытки поселить у фрау Крабер жильцов из разбомбленных домов. Но в квартире всего 2 маленькие проходные комнаты. Одну из них занимал рояль, и приходят ученики. Обошлось. Эмма не могла даже умереть. Я хотела повеситься, но что бы фрау Крабер делала с моим трупом? тогда бы сразу узнали, что она прятала еврейку, и потащили бы в гестапо. — Все позади, — сказал я. — Ты жива, тебе всего 16 лет. Не падай духом. Хочешь, провожу тебя в нашу комендатуру? Она отпрянула. — Зачем в комендатуру? — Выдадут продуктовые карточки и тебе, и фрау Крабер. Она помолчала, потом спросила. — Скажите, американцы уже в Берлине? — Американцы? Пока нет. Ты хочешь к американцам? У меня есть родственники в Америке. Папа оставил адрес. Одно другому не мешает. Чтобы с ними списаться, потребуется время, а тебе надо прийти в себя, нужна медицинская помощь. Она опустила голову. А как вы думаете, когда здесь будут американцы? Не знаю. Еще идет война. Слышишь выстрелы? Хочешь, сама пойди в комендатуру, там есть переводчики. Я должна сначала поговорить с фрау Крабер. Поговори. Она поблагодарила, встала, надвинула платок на лоб и на щеки, кивнула головой на прощание. Как я понял, в нашу комендатуру она не пошла. Где ты теперь, Эмма? Весь день 30 апреля шел напряженный бой. В 16:00 в расположении нашего корпуса появились немецкие парламентеры. Мы прекратили огонь. В 17:40 в сопровождении свиты явился генерал Крепс, представитель Верховного командования немцев. Глазунов отправил его в военный совет, где Крепс заявил, что Гитлер застрелился, у них новое правительство, просит приступить к переговорам о мире. Им ответили: никаких переговоров, только безоговорочная капитуляция. Когда Крепса со свитой стали провожать обратно, то метров за 30 до немецкого переднего края немцы открыли огонь и убили нашего сопровождающего офицера и 2 солдат. Наши открыли ответный огонь, и пехота пошла в атаку. В этот день над Рейхстагом поднялся советский флаг. 2 мая комендант Берлина генерал Вейдлинг подписал условия капитуляции. Немцы начали сдавать оружие. Их тут же отправляли на берлинский аэродром, организовали там сборный пункт. Бои в Берлине прекратились, город разрушен, улицы завалены обвалившимися стенами домов. Для очистки улиц и тушения пожаров выделены войска, мобилизовано население. Не верится, что война кончилась. 8 мая подписан акт о всеобщей капитуляции Германии, 9 мая праздник Дня Победы, выпили изрядно. В Берлине наш корпус пробыл до 2 июня, а потом передислоцировался в оставленную американцами зону от Хемница до чехословацкой границы. Штаб корпуса — город Райхенбах.